говорили почти исключительно о предстоящей обструкции. Одни говорили о ней сочувственно, другие возмущенно, но и у тех, и у других чувствовалось оживление и даже радость. Точно все с удовольствием ждали нового зрелища. Дон Педро вынул записную книжку, поставил на первой странице число и набросал несколько строк. От противоположного стола, где расписывались в книге члены Думы, своей быстрой энергичной походкой подошел князь Горенский. «Уж не взять ли у него интервью?» — подумал Альфред Исаевич. Однако тотчас признал князя слишком молодым для анкеты. «Вы как здесь?» — спросил Горенский, быстро и крепко пожимая ему руку. «Ведь от зари у нас Кашперов». «Кашперов сам по себе, а я тоже сам по себе», — ответил Альфред Исаевич. «Нашей газете необходимо отображение внутреннего мира Думы, и я, вероятно, возьму на себя этот отдел». «Что, князь, будет обструкция?» «Я не отрицаю, конечно, целесообразности этого метода борьбы при известной конъюнктуре, но вопрос в том, насколько это отвечает задачам текущего момента». «Да, наши левые твердо решили», — сказал князь, — «по-моему». Мимо них, неуверенной походкой, робко и нервно, оглядываясь по сторонам, прошел тот министр, который только что закусывал в буфете. Князь сухо с ним раскланялся. «Вот она, звездная палата», — насмешливо сказал он. «Кстати, Столыпин, последний из них, умел носить сюртук. Ведь этот из простых, отец его был простой мещанин. Странно все-таки, что интересы поместного класса представляют выходцы из мещан, а интересы надцензовой демократии — кровный Рюрикович, князь Горенский», — сказал, улыбаясь, Дон Педро. «А мне совершенно все равно, из простых он или не из простых», — с равнодушным видом ответил князь, хотя ему было приятно замечание журналиста. «Важно то, что и он, и они все никуда не годятся». «Нет, я все-таки возьму у него интервью», — решил Дон Педро. Он изложил князю свою просьбу. Лицо Горенского тотчас приняло серьезное, сосредоточенное выражение. «Важная проблема, которую как нельзя более своевременно ставит газета «Заря», — начал он. Но в эту минуту в зале зазвонил электрический звонок. «Я буду к вашим услугам после заседания», — сказал Горенский, пожимая руку Альфреду Исаевичу. По Екатерининскому залу вслед за человеком с золотой цепью шел председатель Государственной Думы, за ним еще несколько человек в сюртуках. Звонок продолжал звонить. Депутаты, оживленно разговаривая, устремились в залу заседаний. Дон Педро поспешно вернулся в ложу, отыскал глазами Кашперова, корректно раскланялся и, устроив себе пюпитр из портфеля, положил на него книжку. Председатель Думы уже сидел на трибуне. Его голова приходилась в уровень с концом шпаги императора. Несколько ниже пристав, оглядывая быстро наполнявшийся зал, придерживал рукой пресс-папье, положенное на кнопку электрического звонка. Видимо, этот прием доставлял ему удовольствие. Когда зал заполнился, пристав снял с кнопки пресс-папье. Электрический звонок оборвался, тотчас раздался другой. Председатель резким властным движением встряхнул в руке медный колокольчик. «Заседание Государственной Думы открывается!» Глава 33. «Да, это и есть наше главное окно в Европу, и отсюда могло бы прийти спасение», — думал Браун, вглядываясь в новую для него картину русского парламента. Зрелище это доставляло ему почти такое же удовлетворение, как Альфреду Исаевичу. Он вдобавок находил, что Таврический дворец превосходил великолепием и размахом западные парламенты. Да, эти люди продолжают дело Петра. Хотят ли они того или нет? Я родился европейцем, европейцем умру. В Азии мне делать нечего, и любоваться Азией я не стану, думал он, невольно удивляясь собственному умеренному настроению. Внешний вид Государственной Думы, блеск Таврического дворца, очевидно, ничего не доказывают.